книги на камнях Ики раскрывают порой однозначно, достаточно посмотреть на рисунок, порой менее ясно, в этом случае их нужно еще объяснять, что жители Атлантиды или неизвестные прародители человечества были знатоками в области биологии, хирургии, географии, социологии, палеонтологии и множества других научных дисциплин. Возможно, вся история Земли и Вселенной рассказана в этих выгравированных на камнях рисунках, символика которых не сразу открывается неискушенному глазу. «Мы живем, вероятно, в конце истории», — сказал доктор Кабрера, то есть накануне большой всемирной катастрофы. Такое же происшествие, должно быть, случилось в очень древние времена. Затем он повел нас по хитросплетению проходов в залах музея, давая по мере нашего продвижения краткие пояснения. Перед экспедицией Шарру, как в кинофильме, разворачивались события, происходившие на Земле миллионы лет тому назад. На фоне доисторической растительности представали известные ныне только палеонтологам различные виды доисторических животных — динозавры, брахиозавры, тилозавры, тираннодоны, тиранозавры, бронтозавры, процератопсы, стегозавры, стерокозавры, и изображены они все были с необыкновенной точностью. Можно было видеть также людей, охотящихся за динозавром, и одного из них, выпускающего стрелу в ящера, вероятно, возвращавшегося с рыбалки, так как на спине у него виднелась связка рыб. Но еще более озадачивали рисунки, казавшиеся столь же древними, что и предыдущие, но воспроизводящие животный мир, время появления которого, по мнению официальной науки, относится к гораздо более позднему периоду, страусы, кенгуру, пингвины, цапли, летучие мыши, верблюды. Доктор Кабрера вполне разделяет то удивление, которое вызывают изображения современных нам животных, отделенных от первобытных видов огромной, измеряемой тысячами лет дистанции, но художников, рисовавших на камне, явно не смущало такое соседство, и без сомнения здесь нет никакой ошибки. Доктор Кабрера принадлежит к таким специалистам, которые не успокаиваются, пока вопросы остаются неразрешенными. Позволим себе, не претендуя на глобальные выводы, заметить, что ящеры, живущие в меловой период в эпоху тираннозавров, удивительно похожи на кенгуру, а, например, Рут Мур в своей книге «Эволюция» замечает, что ящеров можно смело назвать рептилиями-страусами. И стегозавры, которые тоже жили в меловой период 80-60 миллионов лет до нашей эры, являются родными братьями носорогов, которым Арсинойтерий приходится двоюродным братом. А Меритерий, ведший полуводный образ жизни, также близок к гиппопотаму, как обезьяна и египтопитек к человеку, и нет ничего удивительного в том, что их могли перепутать в петроглифах многомиллионной давности. Именно эта кажущаяся несовместимость является одним из главных аргументов, которые академические ученые выдвигают против древних изображений на камнях Ики. Однажды американский профессор Джон Роу осмотрел один камень из коллекции доктора Кабреры. Он долго вертел его в руках, нюхал его и, наконец, самым глубокомысленным видом изрек: «Это подделка». Как и следовало ожидать, многие жрецы науки пошли по его стопам и, отказавшись от каких-либо повторных экспертиз, решили, что библиотека в Ике не заслуживает внимания. Академические ученые, занимающиеся первобытным периодом истории, говорит доктор Кабрера, жертвы своих предубеждений и рабы законов ими же самими установленных.